Глава 23. Бой с оружием 2. Мор вскинула руку, изо всех сил демонстрируя, как сильно она мечтает ответить на вопрос учителя. Но Канг ее проигнорировал и сам выбрал оказавшегося ближе к нему обезьяна. «Вы хотели показать нам, как важны тренировки и талант к владению оружием», выпалил незнакомый молодой охотник из свиты Дарса. «Вот молодец!» — повторил практически все слова учителя, сиронизировал над ситуацией Денис, пытаясь научиться держаться в воздухе, что, впрочем, с каждой секундой у него получалось все лучше и лучше. «Неужели в академии хоть кто-то поведется на такую грубую лесть?» «Молодец! Плюс один балл!» В отличие от парня, учитель Канг положительно оценил ответ обезьяна. «Кто еще готов что-нибудь добавить?» Профессор окинул взглядом класс, опять проигнорировал Мор, а потом неожиданно разрешил высказаться висящей в воздухе недалеко от него Мириен. «Некоторые расы, такие как обезьяны, предназначены для полета, а такие как люди — нет», бросив ехидный взгляд на Дениса, предположила девушка. «И опять правильно», — важно кивнул учитель. Кажется, он был готов принять любой ответ, лишь бы там упоминалась сила потомков короля обезьян. Должной теории, подтверждающей эти слова, нет. Но в то же время, например, нам известно гораздо больше чемпионов толкучки среди обезьян, чем среди людей. Один балл наследницы Хао. Вот бородатая морда. До Дениса долетел громовой шепот Илюхи. «Естественно, среди нас чемпионов меньше. Нас же каждую эпоху вырезают. И как в таких условиях заниматься спортом?» Денис скосил взгляд на брата. Тот тоже уже начал держаться в воздухе гораздо увереннее. Хотя, конечно, до Мириен и Дарса им обоим было еще очень и очень далеко. «Минус 2 балла за оскорбление учителя». Канг показал, что не собирается прощать подобные разговоры. «Если вы с чем-то не согласны, то на моих уроках лучше доказать свою правоту делом, а не пустыми словами. Но вернемся к моему вопросу. Мы узнали, зачем я ввел в пятерку наследников Хао и Хаус, зачем тут оказались люди, но для чего нам она?» Рука учителя вытянулась вверх и указала прямо на побледневшую Маюки. Сегодня точно был не ее день. Сначала дух основателя огня, занявший ее тело, теперь этот позор с полетами, которые явно были девушке противопоказаны. Если те же братья понемногу адаптировались к ситуации, то Маюки просто становилось все тяжелее и тяжелее держать себя в вертикальном положении. «Чтобы мы знали, что и в рядах достойных бывают исключения», — подал голос Марик Шоги. Обезьян Амбал все еще не смог разобраться, что же думать о своем решении купить способ людей для развития пробужденных стихий, и искал, на кого бы сорвать злость. «Оскорбить соперника, воспользовавшись моментом, всегда полезно в бою. Плюс один балл», — отреагировал учитель. «Но все же, может быть, есть другие версии?» Руку продолжала тянуть вверх только Мор. Канг уже хотел было все же разрешить ей ответить, когда сверху донесся голос самой Маюки. «Я — это затравка на следующий урок», — сказала девушка. «Сегодня меня размажут, но к следующему разу я подготовлюсь и смогу достойно ответить». «Плюс один балл». Профессор даже не стал поднимать голову. «Достойная решимость. Но хочу заметить, что будь у вас получше семья, образование и подготовка, то вы бы сейчас не думали о завтра, а подготовились ко всему заранее и прямо сегодня утерли бы мне нос. Но, увы...» «Каждый из вас всего лишь действует в меру своего потенциала, не больше». Канг говорил совершенно спокойно, но от этого его слова как будто звучали еще обиднее. В итоге зубами заскрипело не только Маюки, но еще и Денис с Илюхой. а довольный собой профессор лишь улыбнулся и подбросил вверх небольшой стальной кругляшок. Раздался шлепок металла о кожу, когда обезьян-профессор поймал свою монету, и в тот же миг Мириан с Дарсом сорвались с места. Девушка попробовала сразу достать своего главного соперника, но наследник хаосов оказался немного быстрее. Он ушел от ее удара и заодно пролетел прямо между всеми остальными участниками схватки, расталкивая их в стороны задним кончиком своего посоха. В итоге Маюки полностью потеряла равновесие и просто рухнула вниз, выбывая из игры. Денис с Илюхой, несмотря на полученные толчки, все же удержались на своих посохах, но потеряли по половине навешанных на них стальных пластин. Не успели они сориентироваться, как Дарс, развернувшись через голову, пошел на второй заход. На этот раз он атаковал передним концом посоха, метясь точно в открывшиеся после падения части защитных пластин места. Два легких толчка достались Илюхе. От третьего он смог увернуться, но тут его руки сами собой разжались, и он с тихими ругательствами устремился к поверхности тренировочной площадки. «Не ожидал?» Дарс на мгновение замер, не столько беря паузу после прошлых своих атак, сколько пытаясь просчитать тактику Мириан, которая старалась держаться так, чтобы между ней и хаосом был Денис. «Твой брат смог даже один раз увернуться. Вот только кто-то был рожден, чтобы быть воином, а кто-то лишь притворяется им. Он с детства сражался мечом, посохом, да чем угодно», пояснил слова обезьяна, сидящий на голове парня кот. «Сейчас он просто использовал часть своего опыта. Сначала, чтобы сбить защиту в нужных точках, а потом, чтобы парализовать тело Илюхи, нанеся в них удары. Не стоит забывать, что оружие наполнено вашей духовной силой, так что подобные мелочи тут вполне доступны». Денис кивнул коту, а потом пристально посмотрел на парящего чуть в стороне от него обезьяна. «Я признаю твою силу и твои тренировки», — начал парень. «Вот только я не верю, что это определяет воина. Ты можешь быть качком, но сдуешься, когда противник в два раза меньше уверенно отвесит тебе пару оплеух. Сила важна, тренировки важны, но главное — это дух. Это то, что делает всех нас воинами». «А дух, по-твоему, не нужно тренировать?» — ехидно уточнил Дарс. «Я говорю не про духовную силу, не про стихийные пути или какие-нибудь еще приемы». Денис вспомнил Гая с его путем тела, который вообще не использовал подобные техники. «Я говорю про силу духа, которая у нас вот тут». Парень постучал себя по груди, там, где сердце, и неожиданно понял, что теперь может держаться за свой посох всего лишь одной рукой и не падать. А это открывало определенные перспективы. «Это просто слова», — отмахнулся Дарс. Одновременно с этим обезьян скользнул вперед, явно собираясь повторить свой удар по слабым точкам, и параллельно с ним сорвались с места Денис и Мириан. Девушка попробовала достать своего соперника, воспользовавшись тем, что тот отвлекся, а парень, разжав пальцы на второй руке, полностью отпустил свой летающий посох и вскочил на нем на ноги. Он решил, что раз уж его настолько превосходят в полетах, то надо пытаться взять чем-то другим. Вот только Дарс все равно оказался лучше. Он опередил Мириан и заставил отпрянуть назад, сбив с нее одну пластину. Всего одну. Это было в разы меньше, чем досталось братьям. Но даже так стало очевидно, что в этой дисциплине наследник хаосов превосходит свою соперницу. А с Денисом он и вовсе поступил проще. Среагировав на его движение, Дарс резко развернулся, а потом подсек парню ноги задней частью своего посоха так, что тот кубарем полетел вниз. «Признаю свое поражение». Мириан решила не давать Дарсу куражиться дальше и тоже устремилась к поверхности. «Ну что ж, мы увидели то, что должны были увидеть». Учитель Канг довольно обвел взглядом девушку, гордо парящего в вышине обезьяна и лежащих на земле братьев и Маюки. Опыт, понимание своего тела и оружия оказались выше ничем не подкрепленных слов. 2 балла победителю. «Зато у меня есть трофей». Денис приподнялся на локте и вытянул вверх правую руку, в которой сжимал что-то непонятное и бесформенное. «Мы, как и Маюки, обязательно будем тренироваться и отомстим на следующей неделе. Но мы, люди, предпочитаем готовить почву заранее. Это волосы!» Неожиданный крик одного из обезьянов оборвал речь парня. «Это волосы наследника Дарса. Он смог их срезать». «Что за варварство?» — возмутилась соседка первого ученика. «И ловкость!» — не согласилась с ней Маюки, прекращая разлеживаться на земле. «Ты бы смогла, падая, отрезать прядь у такого, как Дарс». Тут девушка повернулась к Денису. «Знаешь что? Насчет нашего свидания. Пожалуй, если даже ты пригласишь меня не в совсем уж приличное место, я тоже соглашусь. Но это не значит, что я пойду куда угодно. Так что тебе все же придется постараться. Обязательно». Денис с трудом сдержал улыбку, глядя на предельно серьезное лицо девушки. Как бы легко он сам ни относился к их предстоящей встрече, он не собирался демонстрировать это остальным, чтобы не оскорбить Маюки. В последнее время их отношения при некоторой натяжке можно было бы даже назвать дружескими, и парень ценил это, хотя и не признавался даже себе самому. «Что ты сделал?» Дарс, до этого пребывающий в шоке от осознания того, как его опозорил этот человек, пришел в себя и резко спикировал вниз, собираясь с ним разобраться. «Плевать на последствия», — думал он в этот момент. «Он заработал себе 1 балл», — неожиданно ответил мастер Канг. «Что ж, будем благодарны человеку за дополнительный урок. Помните, что крыса, загнанная в угол, может укусить. Так же, как ваши противники, считая, что все кончено, могут испортить вам жизнь. Потом вы, скорее всего, даже убьете их, но свой-то удар они уже нанесут, и это будет уже не изменить». Денис не мог понять до конца, как реагировать на слова учителя. С одной стороны, он вроде бы признал его успех, с другой — сравнил с крысой и вообще продолжил делать вид, что разговаривает только с обезьянами. «Ты бы лучше радовался, что после его слов Дарс явно передумал сходу набивать тебе морду», — посоветовал Денису кот. «А я, может быть, только на это и рассчитывал», — улыбнулся парень. «Зря смеешься», — возразил Рами. «Или ты думаешь, что во время сражения с Коргом он показал все, на что способен? Поверь, обезьяны не из тех, кто сразу выкладывает все свои козыри. Та же Маюки, стой на кону что-то большее, чем падение с посоха, наверняка бы действовала по-другому. Но она поняла, что такая победа принесет ей больше проблем, чем пользы, и смогла проиграть. Ты не смог. И с одной стороны, я горжусь тобой, а с другой...» В итоге все могло закончиться вызовом от наследника одного из высоких кланов 12-го этажа. И в таком случае, поверь, на поле боя он бы настолько же превосходил тебя, как и в этой имитации толкучки. Денису очень хотелось ответить, что, несмотря на это преимущество, он все равно получил свой трофей. Но парень смог себя сдержать. Также он не стал упоминать и свои запретные приемы. Рами и так о них знал, а значит, был уверен в поражении Дениса даже с их учетом. «Чего мне не хватает, чтобы драться с ним на равных?» — спросил он кота. «Чего не хватает?» Рами повторил это немного задумчиво. «Вернемся из академии, прогуляемся в астрал, и я тебе кое-что покажу». Весь остаток урока по бою с оружием мастер Канг заставлял учеников летать и сталкиваться. Денис с Илюхой смогли отправиться в воздух еще 3 раза, но все их успехи в итоге закончились лишь на паре сбитых стальных пластин. Обезьяны, которые с детства работали с боевыми шестами, благодаря этому держались в воздухе так, будто провели там всю жизнь. Редкие исключения, вроде Маюки, поглядывали на остальных с завистью, вытирали носы и обещали себе к следующему разу серьезно прибавить в технике полета. Денис тоже давал себе такие же обещания, но его, в отличие от всех остальных, кто проиграл сегодня наследнику хаосов и другим летунам, немного грели убийственные взгляды, которые ему доставались от Дарса. Тот был лучшим среди всего их потока, а парень был единственным, кто смог его достать. Впрочем, обезьян хотя бы внял совету учителя Канга и разбирался с Денисом исключительно в рамках толкучки. А вот его подручные подобным благородством не страдали. Стоило ученикам разместиться на платформе, как целая группа обезьян двинулась в сторону братьев, намереваясь хорошенько их потолкать во время путешествия к следующему классу. Вот только в отличие от полетов на посохах, по платформе Денис с Илюхой двигались гораздо увереннее. Так что драчунов встретили во всеоружии, а там короткий полет подошел к концу, завершив столкновение лишь парой синяков, которые было даже не видно под одеждой и броней. «Давно не виделись!» — тихий голос профессора Цифу разлетелся по аудитории, и все посторонние дела сразу же оказались забыты. Все-таки именно старый обезьян был куратором их курса, и от него во многом зависела судьба тех, чей путь силы был бы невозможен без ресурсов Академии. «Гляжу, вы уже успели чего-то добиться». Профессор махнул рукой, и потоки воздуха перед ним сформировали огромную панель, на которой можно было рассмотреть набранные классом баллы. Еще одно движение, и Цифу убрал тех, кто находился посередине, оставив только 5 учеников, которые смогли выделиться среди общего потока. Дарсхаус 13, Мирин Хао 12, Денис Сыроежкин 8, Илья Сыроежкин -2, Марик Шоги -3. «Смотрите-ка», — профессор довольно улыбнулся. «Думаю, вы уже слышали про отбор кандидатов для похода в Великий Провал от вашего курса. И, кажется, первая троица у нас уже определяется. Кстати, поздравляю наследника Хаоса с тем, что он смог оторваться за счет успехов у мастера Канга. А вот еще 2». Тут Цифу попробовал нахмуриться, но в итоге не смог сдержать еле заметной улыбки. «Марик и Илья у нас выделились тем, что смогли уйти в минус больше всех. Тебя я помню», — он указал на обезьяна Амбала. «Ты получил -5 баллов от меня и, похоже, начал исправлять ситуацию. А ты что скажешь?» Профессор, а потом и весь класс посмотрели на Илюху, но тот, чувствуя, что рядом стоит братан и веря, что они смогут выпутаться из любой ситуации, был совершенно спокоен. -1 балл за вопрос у мастера Гака, принялся вспоминать парень. Потом я вышел в плюс, освоив пробуждение стихий, а потом опять получил сразу -2 балла за то, что назвал учителя Канга бородатым и еще что-то про морду. Профессор Цифу пару секунд с улыбкой смотрел, как парень картинно хмурит брови, а потом произнес уже совершенно серьезным голосом. «Что ж, я надеюсь, ты сможешь исправить и этот минус. Потому что если кому-то из вас еще не рассказали ваши родные, то скажу я. Те, кто закончит испытательные месяцы с отрицательным балансом, будут отчислены. Более того, скорее всего, я просто для мотивации остальных лично отчислю учеников 5 из тех, кто наберет меньше всех баллов. Так что старайтесь, следите за своим языком и своими поступками. А теперь домашнее задание. Хоть я и подзадержался, но с радостью послушаю все, что вы успели накопать по пути власти. И главное, проверить на практике. Сами. В качестве уважения к лидерам класса, думаю, я выслушаю их лично, а от остальных буду ждать письменных работ. А если моя уже готова? Мор вызывающе сделала шаг вперед. После занятия у мастера Канга, когда ее весь урок игнорировали, девушке Дилику хотелось показать себя. И сейчас, явно воспользовавшись советом тети, она смогла выделиться. Впрочем, и не только она. «И моя!» Еще около десятка учеников показали зажатые в руках свитки. «Что ж», Цифу довольно прищурился. «Те, кто проявил смекалку и подготовился заранее, смогут вместе со мной послушать лидеров класса. Не только послушать, но и задать по одному вопросу. И учтите, за интересные я буду готов награждать». Мор, Маюки, тоже оказавшиеся среди самых предусмотрительных, и другие ученики сосредоточенно кивнули. «Раз вы согласны...» Улыбка пропала с лица Цифу, сменившись оскалом. «Тогда начнем с дополнительного вопроса нашим лидерам. С каким проявлением власти мы только что столкнулись?» «Умением занять свое место», — не дожидаясь разрешения, ответил Дарс. И, к удивлению многих, Цифу не стал снимать с того баллы, а лишь благосклонно кивнул. «Поясни», — кивнул профессор. «А для остальных...» «Вы удивляетесь, почему за одни высказывания без спросу я наказываю, за другие нет?» «Так вот, это тоже проявление власти. Ведите себя так, будто вы достойны того, чтобы вас выслушали. Станьте такими на самом деле, и я никогда не отниму у вас за это баллы». Дарсхаус кивнул, принимая слова профессора, а потом ответил на его вопрос. «Я сказал, что эта подготовка является проявлением понимания своего места. Почему это так? Стоит задуматься, и ответ становится очевиден». Дарс сбился на многословную речь, понял это и нахмурился. Для власти, которую он хотел всем сегодня показать, лишние слова были совсем не нужны. Наоборот, надо было донести свою мысль коротко и ясно. Так, чтобы даже самому тупому потомку короля людей все стало понятно. Те, кто знал, как профессор Цифу принимает домашние задания и приготовился сдавать их в письменном виде, они, получается, заранее смирились с тем, что не попадут в число лидеров. Написав эти свитки, они признали, что в классе точно есть те, кто лучше них. Уверен, большинство не думало об этом так прямо, но их инстинкты, их слабость, их отсутствие веры в собственную власть в итоге привели их именно к этому результату. Дарс замолчал. Все, кто подготовил свитки и еще недавно гордо посматривал на остальных, стояли красные и чувствовали себя оплеванными. Те, кто ничего не знал или поленился делать, наоборот, гордо подняли подбородки и обводили взглядом стоящих рядом соседей. Мол, смотрите, в отличие от этих заучек, я не сдался. Хороший ответ, который принесет тебе один балл. Цифу благосклонно кивнул головой. Но только в том случае, если добавишь сейчас, в чем именно ты ошибся. Одна небольшая, но очень важная деталь. «Так как? Сможешь сказать, что это?» И теперь уже Дарс замер, не зная, что ответить профессору.